вернее, этот момент, когда включается вся сила воли, чтобы обморока не было, нужно и психологически, и физически сыграть сильно, точно, ибо это тоже есть новость, новая. Наталья Петровна узнала о взаимной любви молодых людей. Когда Вера уходит, у Натальи Петровны большой монолог. Разумеется, его можно прочитать на одном вздохе, на одном настроении от предыдущей сцены, и это, наверное, так и нужно сделать. Но все же там есть своя логика, свое развитие, которыми пренебречь нельзя. Вначале Наталья Петровна, справившись со своим состоянием, здраво, разумно, точно определяет, что же, собственно, произошло. Ведь произошло не только то, что она узнала о любви Верочки и Беляева. Произошло главным образом то, что она именно так восприняла эту любовь. Что она именно так вела сцену с Верочкой. Что она помимо своего желания была вероломна. Что она чуть не упала в обморок, когда Верочка призналась ей. Что же это значит? Неужели Наталья Петровна влюблена? Она, Наталья Петровна, неужели она влюблена до такой степени? Она откровенно и жестоко раскладывает перед собой все, что теперь с ней произошло. Так вот это страшное чувство, таков ее вывод. Но, может быть, все это неправда? И Верочка, и Беляев не любят друг друга. Остается только эта надежда. Об этом нужно узнать. Тогда кошмар или подтвердится, или рассеется. Вошедший Ракитин лишь мешает ей. Он ей не нужен. Она продолжает бормотать что-то свое. Она не слышит Ракитина. Она оскорбила его, не желая того. Она бежит извиняться, затем убегает при появлении мужа и прибегает опять. Ее волнует не муж, не Ракитин, а только то, что ей помешает прорваться к Беляеву. Ее беспокоит, что кто-то опередит ее и сделает что-то не так. Она столь напряжена в своей попытке освободиться от опеки Ракитина, столь одержима в стремлении нащупать самостоятельный путь разговора с Беляевым, что, по словам Ракитина, пугает его странной улыбкой, бледностью своей. Теперь она невменяема, она ничего не слышит, не видит, она хочет лишь узнать, любит Беляев Верочку или нет. Причем узнать это она должна сама. Одну лишь минуту. Пока позовут Беляева, Наталья Петровна остается одна. О чем она думает? О том, что Ракитин прав. Хотя и противен ей теперь. Беляев должен уехать. Она лишь узнает, любит он Верочку или не любит. Но уехать он должен. Я только узнаю, любит он или не любит. Напряжение такое, что у нее разболелась голова. Ей даже кажется, что все наблюдают за ней, и все же она решает, именно сейчас я узнаю, любит он или нет. Когда приходит Беляев, она секунду сидит в напряжении, словно готовясь к прыжку. Она уверена, нужно узнать, но не умеет взяться за дело. Между тем обдумывать поздно. Беляев уже стоит и ждет, зачем его вызвали. Наталья Петровна вновь, как и в случае с Верочкой, отгоняя рассудок, бросается в разговор с одним только чувством, с одной только страстью – узнать. Это не просто сыграть, ибо на пути к этой цели два пуда текста. Но нужно пройти сквозь него к этой цели, и она узнает, Беляев не любит Веру. Однако теперь он хочет уехать, он уходит, прощается, нужно его удержать. Все это стремительные, молниеносные переходы, но они есть, их нельзя не заметить. Ей теперь нужно его задержать, и он уже согласен остаться. Тогда возникает новое подозрение, что он обманул и хочет остаться для Веры. Лучше всего пока все оставить так, как есть».